Глава 17. Я действительно написал записку. И как только закончил, она показалась мне такой поверхностной, что я ее не отослал. Тинни знала, что происходит. Что бы я ни написал, это не изменит ее мнение. Моя дрожайшая стала упорствовать в своем агрессивном поведении. Придя к какому-то умозаключению, она не позволяла фактам становиться на ее пути. Друзья считали, что в этом виноват я. Меня и Тинни связывала долгая история. Когда я стоял на задних лапках, она сворачивала агрессию. Кое на что я закрывал глаза, потому что так с ней было легче ладить. Сейчас мне полагалось охранять того, о ком было неизвестно, что он жив и находится в тайнике, где никто не подумал бы его искать. Человек, спроектировавший это убежище, потерпел крах. Кто-то уже попробовал влезть через окно. Охранник лишился жизни, а потом не прошло и часа после отъезда Белинды, в комнату легкой походкой вошел тот, кого я меньше всего ожидал здесь увидеть. Со мной были Диди и Краш. Диди обожающе смотрела на Морли слишком юными глазами, в то время как Краш строила злые козни, замышляя обскакать маманю, как только Морли очнется. Я уже попадал в странные ситуации, но не такого рода, когда мать выглядит младше дочери и ведет себя соответственно. При этом обе они из профессионального эскорта неистово соперничают друг с другом и отчаянно ждут позитивных отзывов от человека, права на которого предъявила плохая женщина, стоящая куда выше их в пищевой цепочке. Когда я закончил наглухо заколачивать окно, за моей спиной раздалось: «Превосходно, Гаррет! Хорошо поработал!» Я услышал мягкую поступь по ковру в коридоре, обернулся. Вошел директор собственной персоной, Дил Шустер. Ужасный быстрый меч закона, постаревший и более утомленный, чем в нашу последнюю встречу. Я слышал, он больше не покидает Альхара. Слишком много аутсайдеров жаждали переломать ему кости. Он был невысоким и неказистым. Когда-то по его семейному древу взобрался наглый гном, сорвавший запретный плод. Примесь крови других рас проявлялась в течение нескольких поколений. Шустер чрезвычайно эффективный. О его появлении предупредил лишь шорох обуви по ворсу ковра. Он осмотрелся и заметил: «Примерно то, чего я и ожидал. Вы, леди, кончайте свое дело и уходите!» Они понятия не имели, кто перед ними. «Все в порядке», — сказал я. «Это не враг!» Нахмурившись, Диди и Краш неуверенно отчалили. Дом кишел краснофуражечниками. Шустер осмотрел Морли. «Трудно поверить!» «Кому угодно может не повезти. Что привело тебя сюда, как снег на голову?» «Надежда, что могу разузнать нечто полезное, чтобы справиться с проблемой, которая не дает мне покоя почти с тех пор, как ты выбыл из игры!» Его тон и манеры были небрежны. Когда я видел его в последний раз, он не казался таким спокойным. «Ты хоть понимаешь, где находишься? В чье заведение явился без приглашения?» «Не это меня заботит! Сейчас ее и мои интересы совпадают. В будущем я, вероятно, накрою ее!» «Хорошо иметь подобную уверенность, но вам, сэр, суждено умереть молодым, и когда это случится, не поверишь, что такое могло произойти с тобой». Шустер не был ни огорчен, ни сконфужен. Я почувствовал к нему жалость, а еще я сам не знал, о чем говорю. «Ты, Гаррет, давно отстранился от дел. Парадигмы изменились». «Много убитых и раненых? Большой ущерб собственности?» Я не знал, что такое парадигмы, и, судя по виду директора, он вряд ли это объяснит. «Рад за твоих ребят, Шустер. Но почему вы возникли сейчас, именно здесь?» «Давай заново приспособимся друг к другу и проведем переоценку. В данный момент меня не интересует, как мистер Дотс распорядится своей жизнью. Я даже не заинтересован в шкуре мисс Контагью. Я заинтересован в том, чтобы вступить в контакт с кем-то или чем-то, ответственным за состояние мистера Дотса. Это почему? Я поклялся защищать короля и карентийскую корону. Что-то собирается напасть и на то, и на другое. Твой друг мог случайно наткнуться на это что-то. Итак, Шустер почувствовал угрозу, потому что не знал всего, что происходит в нашем изумительном городе. Мы поговорили, сделав мало умозаключений. Полчаса спустя расстались, и я решил, что ни один из нас не извлек пользы из этой беседы. Но потом я осознал, как сильно утратил былую форму. Шустер намотал на ус очень многое, слушая то, чего я не сказал, и не спрашивая меня о том, что он узнал о Джимми два шага. Мне следовало бы раньше догадаться, хотя я и отсиживался здесь, не видя никого из внешнего мира, кроме Белинды. Коротышка заглянул меж занавесок моих грез. Получив передышку, я расслабился настолько, чтобы понять, что Шустер приходил забросить удочки. Он жаждал информации о чем-то, что глубоко его тревожило. И я не помог ему, несмотря на свою откровенность. Команда Шустера покинула огонь и лед поэтапно, бдительно охраняя директора. Так сказала Краш, которая принесла ланч, как только жуткий коротышка ушел. Я ненавидел себя за свою идиотскую реакцию на девушку и ее возраста, и в то же время чувствовал боль, потому что девушка ее возраста считала парня моего возраста просто скверной шуткой. Но она могла смотреть глазами с поволокой на Морли Дотса, почему-то полагая чудесным то, что меняет подгузник большому мальчику, темному эльфу, который вообще-то куда старше меня. Краш не интересовалась Гаррета мужчиной. Точкой нашего соприкосновения был Морли. Она призналась, что понятия не имеет, кто он такой на самом деле, но, возможно, его знает Диди. Плаксивый парень, сидящий во мне, спросил: «Тогда почему ты курлычешь над ним?» Мое мнение о ней драматически возросло. Она немного подумала, прежде чем ответить. «Не знаю. Не могу объяснить это с логической точки зрения. Он колдун?» «Твои догадки будут ближе к истине, чем мои. Ты ведь женщина?» Мне никогда не удавалось это понять. Может, от него исходит некий запах, потому что он вегетарианец. «Сомневаюсь. Как бы то ни было, если речь идет обо мне, наверное, все дело в соперничестве с Диди. И у него возбуждающая репутация. Он плохой, он красивый, и он имел связь со знаменитыми женщинами. А если не считать всего остального, остается чистой воды любопытство. Что такого особенного находили в нем все эти женщины?» Я угрюмо поразмыслил о Морли. Как-то раз он сказал мне, что упорно трудился над своей репутацией. Создавая ее и оповещая о ней, он обеспечивал себе неиссякаемый поток леди, гадавших, что в нем такого возбуждающего. Морли настаивал, что тут нет никакого обмана. Он давал оправдание женщинам, чтобы те могли потакать своим испорченным желанием. Краш закончила работу, и у нее не осталось причины болтаться здесь. Она ушла без извинений, без прощальных слов, без разбитого сердца. Я закрыл дверь и подпер ее раскладушкой. Прилег вздремнуть, но сон продлился всего часа 2-3. Меня снова разбудили. Я воспользовался ночным горшком, после чего проверил окно. Оно было заколочено. Но ведь в него было вставлено стекло. А стекло можно разбить.